Зарвение на Бухаринском процессе по предложению Сталина Вышинского наградили орденом Ленина. На генсека, по-видимому, произвели немалое впечатление заключительные слова речи прокурора на этом процессе. «Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного — изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного — раздавите проклятую гадину. Пройдет время, могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным». Вождь и учитель любил усердие. Вышинский в последующем стал заместителем председателя Совнаркома, затем министром иностранных дел, удостоился сталинской премии, других знаков особого внимания генсека. Вышинский не меньше, чем главный режиссер процессов, знал цену политического фарса, который ему поручили разыграть. На последнем, третьем политическом процессе, состоявшемся в марте 1938 года, была завершена публичная обработка общественного мнения. Набор обвинений был прежним. Выполнение директив Троцкого, шпионаж и диверсии, подготовка поражения СССР в грядущей войне, расчленение страны, замысел убить Сталина и других высших руководителей. Для того, чтобы политические спектакли удались, их тщательно репетировали. Да и опыт уже был. Процесс Бухарина готовился более года. Несколько месяцев ушло на то, чтобы сломить волю обвиняемых. Следователи располагали широким набором средств насилия, способных вырвать нужные показания. А это, вопреки элементарным нормам, считалось главным аргументом доказательства вины. Некоторые держались месяц, два, три, иные ломались быстро. А затем шли унизительные репетиции. Сломленных людей заставляли заучивать нужные версии, делать подсказанные заявления, обличать указанных людей. После многократных повторений этих постыдных инсценировок давали знать режиссуре о готовности тех или иных актеров к премьере. Правда, были иногда и временные сбои. Так, в обвинительном заключении, которое зачитал секретарь суда 2 марта 1938 года, говорилось, что подсудимый Кристинский вступил в изменническую связь с германской разведкой в 1921 году, договорился с генералами Сектом и Хассе о сотрудничестве с Рейхсвером за 250 тысяч марок ежегодно на троцкистскую работу. Когда после зачтения обвинительного заключения председатель суда стал опрашивать подсудимых, признают ли они себя виновными, Кристинский, вопреки прежним показаниям, стал их полностью отрицать. Среди режиссеров процесса произошел заметный переполох. Сделали перерыв. Доложили Сталину. Тот зло выругался. Плохо работали с дрянью. Дал понять, подобного больше слышать не намерен. Приняли экстренные меры. И уже на следующий день к вечеру Кристинский вошел в норму.